Джоффри видел, как они патрулировали ранним утром, мужчины и женщины в серых одеждах, которые безмятежно будили улицы, ближайшие к бывшему морю. Последние отблески луны осветили огромный комплекс заброшенных кранов, блоков и огромных складов, которые лежали между городом и сухой бездной. «Итак, что такого особенного в этих резных изображениях, вы их видели?» — спросил Джоффри, изображая легкие интересы и едва преуспевая в этом. Так пожал плечами. «На самом деле это никого не волнует. Культисты охотились за обсидианом, понимаешь? Они конфисковали то, что уже было взято, и самое странное, что они довольствовались тем, что просто сидели на нем. Никакой дальнейшей добычи, проводимой самостоятельно, чтобы вытащить остальное, и никаких предложений о их продаже. По правде говоря, он не такой дорогой, многие кости, которые обычно добывают здесь, намного более ценны, но это обсидиан, минерал, который сводил их с ума в течение нескольких недель. Они выискивали все до последнего остатка и бросали его в сухую глубину». Он покачал головой, прежде чем продолжить. «Минерал или резьба, неважно. Что меня гораздо больше интересует, так это куча брошенных грузов, просто разбросанных по докам. Ящики за ящиками с упакованными костями всех типов, многие из них уже уложены на телеги, и не хватает только пары верблюдов и храброго возницы для осторожного бегства и богатой жизни в Блхатхахаре или любом другом бескровном городе, о котором вы хотите упомянуть», — сказал так, жадность и перспектива огромного выигрыша беззастенчиво сияли в его глазах. Джоффри пришлось прикусить язык. Джей, торговец и наемник, тоже плюнул бы на резьбу и отправился за костями. Он не мог выйти из укрытия. Не сейчас. Это, должно быть, много еши. И торговцы просто отказались от этого? Подозрительно спросил Джоффри. У них не было особого выбора, особенно после ухода гильдии. В один прекрасный день все занимались своими честными делами, а на следующий день более 50 серых придурков пришли в доки и сказали им, что у них есть 5 минут, чтобы уйти, иначе. Тем не менее, один из них попробовал попытать счастье. Один из хитрых из Нифера и его свита, более 500 человек, наблюдали, что именно означало «иначе», сказал так с дрожью. Джоффри сглотнул. Он попытался снова выпить, но понял, что его чашка пуста. «И ты хочешь, чтобы я ограбил этих маньяков?» — спросил он, нахмурившись. «Послушайте, точно так же, как нам наплевать на дурацкий обсидиан, им тоже наплевать на кучу костей, не говоря уже об их огромной ценности. Я собираю команду, чтобы забрать их ночью, очень простая задача, за которую я готов щедро заплатить», — сказал он, поднимая бровь. Джоффри пришлось прикусить язык. Джей, торговец и наемник, тоже плюнул бы на резьбу и пошел за костями. Он не мог выйти из роли, не сейчас. «Откуда я знаю, что у тебя есть етиш для этого?» — спросил он. «Ты этого не знал, но знаешь теперь», — сказал так с улыбкой, доставая пачку фиолетовой купюры Иша, чтобы Джоффри мог их увидеть, только для того, чтобы снова спрятать их в мешочек, который висел у него на шее на уровне груди. Для захудалого торговца так определенно щеголял большим количеством денег. «Это не первый раз, когда вы посылаете людей на эту работу, не так ли?» — внезапно спросил Джоффри. Тек выглядел слегка удивленным, но быстро пришел в себя. «Это так, но, как вы видите, выплата невероятна. Что случилось с другой командой? Почему они не сделают этого снова?» — спросил Джоффри. От смутного покалывания волосы на его шее встали дыбом. «В прошлый раз были небольшие неприятности, но я уверяю вас», — ответил он. «Что случилось?» — угрожающе спросил Джоффри, вставая, и Гиш снова нацелил свое огненное копье. «Я надеюсь, что у тебя есть еще один из них, потому что тебе понадобится больше, чем один, чтобы остановить меня», — прорычал он Гишу на языке Шрайка. Так быстро встал, пытаясь всех успокоить. «Пожалуйста, пожалуйста, это не проблема. Последняя команда, которая вошла, похоже, они забрели слишком близко к костяным ступенькам и навлекли на себя гнев шептунов», — ответил он, почесывая шею, чувствуя себя неловко. «Когда это было?» — спросил Джоффри, когда Гиш снова опустил оружие. «Прошлой ночью, но я уверяю вас, что маршрут был измененный». Так попытался снова, но Джоффри уже сделал шаг назад в леденящем душу осознании. «Кто-нибудь из них знал об этом месте?» — спросил Джоффри, теребя свой спрятанный кинжал. Так выглядел раздраженным, когда заметил. «Мастер Джей, я думал, что ты разумный человек. Этот, я разумен, а они нет. Знал ли кто-нибудь из этой команды?» — прорычал Джоффри. «Я принял все предварительные», — ответил Так. «Неужели они знали?» — крикнул Джоффри. «Они знали, они знали, хорошо», — Так зарычал в ответ, но Джоффри уже бежал по коридору. Он выскочил из коридора и вернулся в таверну, но и Так, и Гиш ударились в его спину из-за его неожиданной остановки. Вся комната была необычно приглушена, и странные сгустки тьмы порхали по краям поля зрения Джоффри, когда он смотрел на посетителей этого места. Все они развалились на своих столах или на стойке бара, глаза закрыты, а лица спокойны, как будто они только что решили вздремнуть. Это не было бы необычной сценой, учитывая напитки, которые подавали в таких местах, если бы не одно обстоятельство. Они были бледными, почти белыми. Все они, за исключением двух бескровных мужчин, сидевших за длинным столом, те были расчленены. Джоффри чуть не закричал, когда увидел движение слева от себя, достал один из своих кинжалов и быстро повернулся к нему. Он увидел худощавого мужчину в простых серых одеждах, его бритая голова была здорового розового цвета, а карие глаза безмятежно смотрели на Джоффри. «Ша-ша-ша-ша-ша», — прошептал он, приложив указательный палец ко рту, прося тишины, в то время как другая его рука медленно опустила голову клиента. Он снова повернулся к своей жертве, медленно опустив голову, чтобы теперь положить обе руки на стол. Как мать несет спящего ребенка в постель, так и мужчина устроил бледного покупателя, усадив его в удобную позу почти с заботой, даже немного погладив его волосы. «И теперь он знает правду», – процитировал мужчина, уважительно кивая бледному телу, прежде чем повернуться к трем мужчинам у двери. «Кто ты, блядь, такой?» – заикаясь, пробормотал потрясенный Так, когда наклонился к двери и схватил ручной топор. «Я Леш, всего лишь шепот, носитель хороших новостей. Но вы, Цайкин, вы подошли опасно близко к вещам, которые лучше оставить в покое. Идите, узнайте правду о нашем мире», — сказал культист, делая шаг к ним. «Гиш!» — взвизгнул Так, телохранитель. Шрайк зарычал, натягивая шнур на заднем конце бамбукового стержня. Маленький язычок огня вырвался из переднего конца примитивного огненного копья, направляя копье вперед. Леш схватил копье в воздухе обеими ладонями, останавливая его огромную силу и задумчиво глядя на него. «Оружие умирающего века», — сказал он, глядя на него. «Хитрые трюки и механизм, оружие устаревшие после даров красной кометы», — пробормотал он, роняя копье. Шрайк снова зарычал, вынимая бронзовый короткий меч из ножен на бедре, но культист двинулся. Не было никакого исчезновения или темноты, чтобы скрыть это. Одним шагом Леш прошел из одного конца комнаты в другой, оказавшись прямо перед Гишем. Воин Шрайк еще не успел полностью обнажить свой меч, когда Леш схватил его за плечо одной рукой и пронзил грудь Шрайка другой. Рука культиста с таким же успехом могла быть сделана из валерийской стали, пробивая кожу, чешую и плоть одним ударом. «Прошло некоторое время с тех пор, как я пробовал кровь полукровки. Шепот и полушепот когтистых великанов и движущейся плоти», — прошептал культист, когда Гиш закричал в небеса, его кровь закружилась вокруг руки Леша и каким-то образом вошла в нее. Через две секунды Шрайк превратился в сухую оболочку, его лицо застыло в гримасе ужаса. Джоффри использовал эти две секунды, чтобы отступить и жестоко ударить Леша в почку, быстрым движением повернув кинжал, перерезав все вены, о которых он знал после своего пребывания с архимейстером Эброзом. Леш, казалось, что-то проворчал, когда Джоффри вынул свой клинок, но прежде чем он смог ударить его снова, культист развернулся и перехватил руку Джоффри. Он нанес по руке два странных удара, достаточно сильных, чтобы пошла кровь, прежде чем ударить Джоффри прямо в грудину и отправить его в полет с невероятной силой. Джоффри увидел, как по какой-то причине рука Леша сжалась в кулак как раз перед тем, как он ударил его. Культист мог бы пронзить его одним ударом, но решил этого не делать. Джоффри ударился о стол, упал и подавил крик боли. Когда он попытался подняться, то понял, что не может пошевелить правой рукой, она безвольно повисла у него на боку, не в силах схватить серебряный кинжал. Так застыл в страхе, крича и бросив топор вниз. «Мне жаль, пожалуйста, мне так жаль, у меня есть деньги, и кости», и его задыхающаяся мольба резко оборвалась, когда рука Леша пронзила его грудину. Кусочки бронзы от небольших доспехов, которые он незаметно носил под рубашкой, разлетелись в стороны, смешиваясь с кружащимися, измельченными фрагментами фиолетовых купюр. «Скучно и бесполезно», — сказал культист как бы про себя, осушая така досуха, кровь из его собственной раны потекла быстрее на секунду, прежде чем она полностью остановилась и его плоть зажила. Теперь Леош выглядел так, как будто его вообще никогда не кололи. «Но ты», — прошептал он, поворачиваясь и направляясь к Джоффри. Джоффри, спотыкаясь, поднялся на ноги и бросился к выходу, прихватив кинжал левой рукой. Он плечом распахнул дверь, но улицы снаружи не обнаружил. Он снова был в таверне, но на этот раз вошел через заднюю дверь. Он даже мог видеть трупы Гиша и Така по бокам от себя. Это было так, как если бы вся комната дублировалась. Он запрокинул голову и увидел, что Леош спокойно идет к нему, задумчиво глядя на одну из своих рук, ту, что ударила Джоффри. На руке все еще оставалось несколько капель его крови, но они уменьшались. Медленно, очень медленно капли исчезали в теле культиста. Он смотрел почти в экстазе, продолжая идти. Это приятный сюрприз, в тебе есть вкус власти, незнакомец. Умные трюки и праведный гнев, решительность и ревущая гордость, бормотал он, продолжая идти. Джоффри снова подбежал к двери, открыл ее и, спотыкаясь, снова оказался в той же комнате. Зачем бежать? Возрождение близко, как это было всегда, сказал Леош, пока Джоффри продолжал бежать, тяжело дыша. Он бежал, бежал и бежал по комнатам, пока что-то внезапно не изменилось. Открыв дверь еще раз, он заметил еще 10 шептунов, лица которых скрывали капюшоны, а руки были сложены перед ними, прикрытые длинными рукавами. Он резко повернулся назад и налетел на Лаиша, прямо ему на спину. «Ты будешь весьма полезен», — пробормотал он, когда Джоффри снова попытался ударить его кинжалом. Он наклонился вправо, и Джоффри промахнулся мимо сердца на волосок. Леош схватил его сзади за шею, и Джоффри внезапно ничего не чувствовал под ней, как будто ему перерезали позвоночник. «Мы сделаем это сейчас», — сказал он, таща Джоффри к барному столу, а другие культисты очистили место от бутылок и всего остального. «Они снаружи», — услышал Джоффри шепот другого. Теперь он смотрел на потолок таверны и предвкушающее лицо Леоша, окруженное бесчисленными черными, затененными капюшонами. «Неважно, будет слишком поздно», — сказал Леош, широко раскрыв руки и начав бормотать, шептать, быстро поддержанный остальными культистами. Дыхание Джоффри участилось, и он каким-то образом почувствовал, как его кровь бурлит, вяло перенаправляясь. Он попытался закричать, но обнаружил, что не может, все его тело покалывало от боли и дурного предчувствия. Он чувствовал, что большинство из них сосредоточены на шее, о том, чтобы хоть как-то выплеснуться, когда мощный взрыв потряс дом, сектанты пошатнулись, когда куски дерева и камня посыпались на них. «Что?» Леош перевел взгляд на долю секунды раньше, чем размытое копье попало ему в живот, отправив в полет. «Рассвет!» Проревело несколько голосов, прежде чем звуки битвы затопили комнату, вопли, крики и рев ударили по ушам Джоффри. Джоффри начал ощущать остальное тело, очень медленно, как будто он просыпался после долгого сна. Собрав силы, он откатился в сторону, упал за барный стол и укрылся под ним. Внезапно над столом появился культист, схватил его и поднял обратно. Джоффри головой ударил его в нос, когда он схватился с мужчиной, схватил его и рухнул обратно на пол. Пространство между стеной и длинным столом было слишком узким, чтобы культист мог использовать какие-либо из своих странных приемов рукопашного боя, и Джоффри использовал этот факт в полной мере, когда он выпустил свой другой спрятанный кинжал, вонзив его в сердце и жестоко вывернув лезвие, перерезав его коронарную артерию, прежде чем снова нанести удар и разрезать его правое предсердие. Культист содрогался секунду, прежде чем внезапно замер, и Джоффри схватился за стойку, пытаясь встать. Таверна превратилась в поле битвы, когда множество нефритовых проблесков вовлекли культистов в яростный рукопашный бой, серебряные короткие мечи сверкали, когда они парировали удары руками и потрошили культистов. Культисты, казалось, размывались, пока они идеально вращались, нанося солдатам удары руками и мощными пинками, жутко похожими на боевой стиль, используемый нефритовыми песцами. У каждого культиста, казалось, было два темных отростка, растущих из их спин, отростки, которые использовались для парирования и нанесения ужасающих ударов, которые, словно обходили любую броню. За каждого павшего культиста расплачивались 4 нефритовых проблеска. «Майор, сюда!» — кричал капитан Шах, выпуская стрелу за стрелой, больше похожей на баллисту, чем на человека, когда он пронзал глаза и рты, сбрасывая культистов на землю. В рукопашной схватке не было никакой организации, но Джоффри видел, что он изолирован от своих основных сил. Около полудюжины культистов преграждали ему путь. Он посмотрел в другую сторону и увидел, как Леош зарычал, когда копье, которым он был прибит к стене, медленно выскользнуло из его живота, словно движимое своей собственной силой. «Майор Джоффри, убирайся оттуда!» Внезапно заорал капитан Ксонми из зияющей дыры, которая раньше была передней стеной таверны. Он руководил двумя своими людьми, пока они устанавливали на полу что-то вроде деревянного прямоугольника. Кружащиеся красные листья окружали лицо. Он глубоко вздохнул, опустошая свой разум, прежде чем броситься через собравшихся культистов, двигаясь быстрее, чем когда-либо в своей жизни. Его разум был в каком-то тумане, когда он увернулся вправо, а затем влево, едва избежав черных теневых усиков, которые пытались выпотрошить его, как свинью. Он покатился по полу, увернувшись от другого, но врезался в одного из культистов, который двинулся, чтобы преградить ему путь. Ублюдок поднял его в воздух одной рукой, как будто он был ничем. Оба усика появились по бокам и приготовились к прыжку. Прежде чем Джоффри успел среагировать, из глаза мужчины показалась стрела. Оба они упали на пол, Джоффри отскочил в сторону, когда он вскочил на ноги. Культист попытался сделать то же самое, но его движения были неуклюжими и скованными. Он начал биться в конвульсиях, несколько раз ударившись об пол. Он посмотрел на Шаха, когда тот достал еще одну отравленную стрелу из своего второго колчана, расчищая путь вперед. Он продолжал пронзать сердца и головы своими стрелами. «Сэр!» — крикнул один из проблесков поблизости, бросая саблю Джоффри, но один из культистов тут же выпотрошил его сзади. Джоффри схватил саблю в воздухе как раз вовремя, чтобы парировать руку культиста, которая каким-то образом не пострадала от удара. Он нанес сокрушительный ответный удар по шее мужчины с ревом, срубив ему голову, продолжая бежать. Легионеры отступали вместе с ним, все они отошли ко входу в таверну. «Нет», — проскрипел голос, который, казалось, расколол голову Джоффри надвое, когда Леош внезапно взорвался тенями, бесчисленные усики вырвались из каждого его отверстия и части тела, убивая и калеча каждого человека, которого он касался, пока он скользил вперед к Джоффри. Ксонми поднял тяжелое на вид бронзовое приспособление на мерзости. Он был сделан из трех бронзовых огненных трубок, которые каким-то образом были сплавлены вместе, хотя только в одной трубке все еще было копье. Он взревел, дернув за шнур, наполняя комнату еще более едким дымом. «Ты-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Близкое расстояние делало точность неважной. Леш, казалось, рассмеялся глухим, приглушенным звуком, отбивая стрелы и копья в стороны своими многочисленными усиками. Пока он продолжал скользить вперед, каждый оставшийся в живых послушник широко раскрыл руки и закричал, когда усики Леша достигли их, осушив их кровь и оставив после себя только сухую шелуху. Каждый раз, когда он это делал, тени становились длиннее и гуще, и когда Джоффри и уцелевшие проблески наконец достигли выхода, человек прошел две трети пути к ним. «Быстрее! Пошли!» — крикнул Джоффри, увидев, как один из людей Ксонми зажег фитиль, покинул деревянный ящик и побежал, как одержимый. Легионеры вывалились на улицу, последний из них не успел. Огромные щупальца тьмы вырвались из его груди, и он закричал в агонии. Прямо перед Джоффри, посреди улицы, стоял капитан Джосс, окруженный дюжиной проблесков, все с закрытыми глазами, пока сильный ветер развивал одежды нефритовой луны. Он двигал руками почти степенно, напоминая Джоффри то, как он отрабатывал свои странные движения с остальными мужчинами. «Ложись!» — взревел Джоффри, спрыгивая на твердую улицу. За ним последовали Ксонми, Шах и остальные легионеры, прижимающиеся к земле. Джосс внезапно открыл глаза и сделал большой шаг вперед. Его ладонь была ровной, когда он со всей силой толкнул ее перед собой. Леш появился из дыры таверны, возвышаясь над людьми всего секунду, прежде чем что-то врезалось в него. Отбросив назад, он громогласно закричал от боли, беспомощно размахивая руками. Затем взрыв, такой громкий, что Джоффри готов поклясться, должен был быть слышен в серой башне, поднял его и легионеров в воздух и швырнул их на быстро приближающуюся стену. «Я был в этой таверне три дня. Как это вообще возможно?» — раздраженно спросил Джоффри. «Даже капитан Джосс не знает, Ему удалось найти вас пару часов назад, и мы нанесли быстрый удар», — сказал капитан Шах. Джоффри поморщился, когда писец наложил еще одну повязку на его голову. Более сильное солнце, которое каким-то образом не было остановлено брезентом, только ухудшили его настроение. «Три хорошо проведенных дня, пока темные ублюдки снова и снова атаковали наш лагерь, мы были уверены, что они тебя достали», — сказал Ксон Ми, пока он проверял громоздкое трехкопье на земле, заботливо очищая непрактичное оружие. «Мне все труднее поверить, что мы схватили их всех. Ты сказал, что они стянули всех своих людей обратно к таверне, когда наши войска продолжали наступать на нее», — спросил Джоффри капитана Ху. Ху кивнул и сделал еще один глоток воды из своей фляги. «Они продолжали атаковать нас, пытаясь задержать ценой своих жизней. Что бы они ни хотели с тобой сделать, должно быть, это было очень важно. Они даже оставили костяные ступени заброшенными, в пользу таверны, а, по словам местных жителей, они охраняли их с тех пор, как прибыли сюда». Джоффри кивнул, снова поморщившись от щупалец боли, пробежавших по его голове при внезапном движении. Лагерь казался единственным оплотом порядка в городе, когда страх и неуверенность достигли точки кипения. Те немногие культисты, что выжили в битве, покинули город, и, кроме формирования Джоффри, которое он не хотел использовать в качестве полиции, не осталось ни одной центральной фигуры власти. Полная анархия охватила город, когда люди толпами покидали его. Многие штурмовали теперь неохраняемые костяные ступени и несли ящики, полные тяжелых костей, в отчаянной попытке добраться до Бладхахара и заплатить легендарную пошлину в обмен на безопасность. Джоффри сомневался, что хотя бы половина выживет во время путешествия на восток через пески каннибалов, а затем на юг через кровавые равнины. Он предположил, что большая часть драгоценных костей будет оставлена гнить под солнцем пустыни. «Твоя кровь, должно быть, стоит немалую цену, собрать такую защиту. Ты уверен, что не происходишь из рода колдунов, Джоффри?» — спросил заинтригованный Джосс. Джоффри подумал о львах и ланнистерах, древних сказаниях и первых людях-королях. «В тебе есть вкус власти, незнакомец. Умные трюки и праведный гнев, решительность и ревущая гордость». Это была не самая распространенная интерпретация Лана Умного, но Джоффри думал, что она была достаточно точной. «Я ни в чем не уверен, Джосс», — сказал он, покачав головой. «В любом случае, они уже взяли то, что хотели, из костяшек». Так он был барменом, который, кстати, грабил их. Он сказал, что они сбросили обсидиан в сухую глубину. «Ты нашел что-нибудь, Сабу, хоть что-нибудь?» — спросил он капитана рейнджеров. «Только маленький кусочек. Нашел его под кроватью какого-то мелкого торговца. Должно быть, был одним из первых, кто купил его у шахтера», — сказал Сабу, показывая им кусок зазубренного обсидиана размером с его голову. «Зачем кому-то прятать их так глубоко под иссохшими глубинами?» — спросил Ху, смутившись. «Еще вопросы», — с горечью пробормотал Джоффри. «Они потеряли более 60 человек, и до сих пор не было найдено никаких полезных зацепок. Единственной хорошей новостью было то, что их запасы продовольствия и воды были пополнены, и осталось более чем достаточно, чтобы пополнить запасы экспедиции в убежище Коля, и что они уничтожили небольшую группу могущественных культистов». Джоффри глубоко вздохнул и откинулся назад, позволяя своим подчиненным координировать более важные, неотложные дела, поскольку он считал, что единственное место, о котором он мог думать, казалось, имело больше ответов, чем вопросов. Резной зал обсидиан, найденный там культистами, не единственная тайна, которую хранит это место. «Мне понадобится альпинистская веревка, длинная», — внезапно сказал он, заставив каждого из своих подчиненных посмотреть на него. Метко названные ступени формировались постепенно, со временем. По мере того, как сменявшие друг друга поколения шахтеров расчищали уровни ближе к поверхности, необходимость углубиться в сухие глубины потребовала создания огромной лестницы, которую шахтеры могли использовать, чтобы добраться до драгоценных костей, которые лежали окаменевшими в стенах бывшего моря. Ступеньки были высечены на стенах бывшего моря, похожие на большие обратные лестницы, которые Джоффри мельком видел во время своего короткого пребывания в Черном замке в поисках знания о восхождении. Ступени были укреплены костями, хотя, казалось, чем глубже Джоффри спускался в пропасть, тем более шаткими и более опасными становились ступени. Великий каньон был так глубок, что тьма окутывала низовья, где, Как говорили, духи похищали тех шахтеров, что становились слишком жадными и спускались слишком глубоко во тьму. Шак-шак-шак-шак, внезапный порыв ветра заставил Джоффри и двух мужчин, следовавших за ним, пригнуться в сторону, изо всех сил прижимаясь к стене. С другой стороны, всего в нескольких метрах от них, было долгое, долгое падение. Глубокое, низкое сдавленное гудение начало нарастать вокруг них, жутко синхронизированная низкая нота, которая, казалось, становилась тем сильнее, чем быстрее дул ветер, гудя все громче и громче, настолько Джоффри едва мог слышать свое дыхание. Порыв ветра усилился, без конца завывая, пока умиротворители лязгали и свистели, добавляя свою дрожащую какофонию к вихрю шума. Умиротворителями были струны, которые свисали с потолка ступеней, удерживая куски выдолбленной кости, сквозь которую перемещался воздух, добавляя более низкую мелодию к звуку, который издавал ветер, когда кости лязгали и сталкивались друг с другом. Шахтеры сухих глубин помещали один такой после каждого пустого места раскопок, мимо которого проходили ступени костей, как бы извиняясь и умоляя за взятые кости. После столетий добычи полезных ископаемых весь верхний каньон гудел низкой мелодией тысяч, миллиона умиротворяющих, все они безумно извивались на своих струнах и пели, когда дул ветер. Звук прекратился вместе с ветром, и Джоффри встряхнулся, вставая. «Давайте продолжим, мы не можем тратить время впустую», — сказал он, указывая на двоих. Джосс молча кивнул, а Ло нервно схватился за длинный кусок веревки, который он держал на плече. Все трое продолжали спускаться, следуя по ступеням все глубже и глубже в пропасть, по мере того, как солнечный свет казался все более и более слабым. Некоторое время спустя они обнаружили последний уровень костяных ступеней, большую шаткую платформу из кости, которая была заполнена дешевым горным оборудованием и оборванными веревками. Именно здесь самые обездоленные шахтеры испытывали свою удачу, рискуя жизнью на своих веревках и спускаясь в темную бездну без единой опоры под ними в поисках великой находки. Если у них вдруг лопнут веревки, ничто не остановит их на протяжении следующей полудюжины километров или больше. Кроме того, пропасть оказалась слишком темна, чтобы измерить расстояние. Некоторые говорили, что отверстию не было конца, и что люди были обречены падать и падать и падать до конца времен. Джоффри сделал глубокий вдох, он подошел к нужной платформе, балка из кости с несколькими ступенями была прибита сверху, выступая на несколько метров, пока оба не сужались, оставляя только край. Он повернулся назад. «Ло, веревку, будь добр», — попросил он своего помощника. Солнечный луч Ло выглядел решительным, но совершенно напуганным, когда передавал ему веревку. «Удачи, сэр», — сказал он, прежде чем отдать честь, как будто все еще не веря в храбрость своего командира. «Храбрость», — подумал Джоффри, невесело. «Разве это храбрость, если ты знаешь, что вернешься?» — спросил он себя. Однако вопрос был спорным, потому что он был так напуган, что думал, что может наложить в штаны. «Ты уверен в этом, Джоффри?» — спросил Джосс, осторожно вглядываясь в бездну. «Я здесь единственный, кто может подняться, и я бы предпочел не рисковать никем другим», — сказал он, ругаясь, пока его дрожащие руки изо всех сил пытались прикрепить веревку к краю и на себе. Он стиснул зубы в беззвучном рычании. «У меня будут ответы». Тряска значительно уменьшилась, и Джоффри воспользовался затишьем, чтобы крепко закрепить конец, прежде чем бросить другой вниз. «Если я не вернусь через день, ну, все знают, что делать», — сказал он, глядя в бездну и тяжело сглотнув. «Я приму командование, отведу людей в убежище Кхала и доложу генералу о нашей неудаче». Джаред умолк, когда Джоффри снова уставился в бездну. «Джофф, ты уверен?» — напряженно спросил Джосс, в кои-то веки используя его прозвище. «Мы знаем, что группа могущественных колдунов связана с массовыми поднятиями и массовыми убийствами. Убийствами, что становятся все более распространенными. Этого достаточно, чтобы мобилизовать 5 крепостей». Джосс почти взмолился. Джоффри сделал еще один глоток, искренне обдумывая это. У Сансы был нехарактерно сосредоточенный взгляд, как будто она пыталась разгадать суть. «Но, Джоффри, что такое другая песня, как не смена последовательности нот?» — сказала она. «Мы сами сочиняем свои песни». Он задумался, на мгновение закрыв глаза, прежде чем снова открыть их. «Рассвет, майор», — сказал он, отдавая честь. «Рассвет», — сказал Джосс, прижимая кулак к сердцу. а затем он прыгнул в пропасть. Темнота окружила Джоффри, когда он снова отпустил веревку, снова спрыгнул со стены и одним прыжком спустился еще на дюжину метров. На полпути порыв ветра подхватил его, как безумный маятник, с обманчивой силой отбросив влево, когда ветер взревел. «Ау!» Джоффри крякнул, ударившись о неровную стену, чувствуя, как кровь сочится из вновь открывшейся раны на щеке. Глубокий гул от миллионов умиротворителей, что вешали на верхних уровнях, звучало искаженно здесь. Эхо, казалось, умножало их звук и, одновременно, заглушало его. Это похоже на рыдание самой земли. Он снова отпустил веревку, опускаясь все глубже и глубже, по мере того, как свет закатного солнца, похоже, исчезал совсем, оставляя Джоффри в темноте. Они сказали, что это было прямо здесь. Неужели я пропустил его, не увидев? Спросил он себя, снова прыгая. На этот раз, однако, он не почувствовал стены, когда спустился, вместо этого словно дыра в земле разверзлась и поглотила его, когда он продолжил лететь и врезался в землю. «Слава богам!» – пробормотал Джоффри, освобождаясь от веревки и пытаясь найти масляный фонарь в своем рюкзаке. Ленивый свет фонаря медленно освещал окрестности вокруг Джоффри, открывая вид на какую-то пещеру, широко открывающуюся в сухой глубине. Джоффри обернулся и посмотрел на разрушенную и потрескавшуюся каменную арку, которая вела в идеально квадратный туннель. «Я здесь», — подумал он, привязывая веревку к ближайшей скале. «Какого черта кому-то понадобилось строить это здесь?» — подумал Джоффри, собирая все жалкие остатки мужества, которые, как ему казалось, у него были, и направляясь к нему. Сразу стало очевидно, что туннель был длинным, прямой линией бесконечного, поглощающего свет черного камня. Точно так же, как фундамент Хейтауэра и черный обелиск, а боги. Он смотрел на стены коридора, пока шел, пытаясь расшифровать рисунки и каракули, которые, казалось, почти уничтожили с течением времени. Он ненадолго остановился, снимая одну из своих перчаток, ощупывая ее контур пальцами и, приблизив голову, нахмурился. Эрозия это не было вызвано ветром, это было вызвано водой. Соленая вода. Они построили это, когда сухая глубина была настоящим морем. Он продолжал идти, пытаясь расшифровать то, что было нарисовано. Все было основательно разрушено временем, воздухом и водой, но коридор был таким длинным, что начало проступать что-то смутно понятное, когда Джоффри составил в своей голове окончательный образ с помощью небольшого кусочка угля и гладкой грифельной доски. Он чувствовал, что ему многого не хватает, но после стольких лет, тысяч лет, сотен тысяч, если он был построен одновременно с фундаментом Хейтауэра и черным обелиском, многое было потеряно. Фреска изображала один и тот же узор снова, и снова, и снова. Какая-то армия, все они сосредоточенно двигались в сторону противостоящей фигуры, которая держала в руках какое-то оружие. Джоффри строчил как сумасшедший, продолжая двигаться, часто останавливаясь, чтобы посмотреть на коридор со своим фонарем и собирая детали, которые он ранее пропустил, благодаря богов, что он решил заняться живописью в качестве хобби в тираже все эти годы назад. Картина повторялась, показывая армию или толпу, когда она продвигалась и разрывала фигуру на части. Когда фигура исчезла, армия, казалось, распространялась повсюду, затопив всю секцию коридора, даже потолок. Однако после этого происходил перерыв. На протяжении нескольких десятков метров резьба останавливалась, только чтобы затем возобновиться снова в очень похожем ключе. Джоффри не знал, повторялся ли этот шаблон снова в точности или в нем появлялись какие-то отличия, так как с течением времени он сильно изменился, но центральная тема была той же самой. Появляется армия, фигура стоит и умоляет или, может быть, бросает им вызов, его разрывают на части, а потом ничего, снова, и снова, и снова. Он продолжал идти, проверяя маленькие отверстия, которые часто появлялись под фреской. Согласно рассказам, которые ходили по костяному городу, отверстия были заполнены обсидиановыми плитами. Хотя их не осталось, серые шептуны позаботились об этом. Может быть, обсидиан мешает их магии или вредит им, но если так, то как они смогли избавиться от него сами? Он продолжал идти, пока коридор внезапно не закончился и не открылся в огромный купол размером с тронный зал Красного замка. Зал, украшенный резьбой. Джоффри сузил луч лампы, осматривая стены и потолок. По всей комнате он мог видеть одну большую резьбу, зазубренную и выветренную, но все еще несколько понятную. Область вокруг входа была занята какой-то группой, люди в различных состояниях волнения или тревоги, растекались и бежали по всей первой трети зала. По сторонам он мог видеть фигуры в доспехах с обнаженными мечами, смотрящие во все стороны. С другой стороны он заметил какой-то стол, заполненный людьми выдающейся осанки, большинство из них стояли, восклицали или, может быть, кричали, глядя в центр потолка. Джоффри вышел на середину комнаты и посмотрел вверх, его руки слегка дрожали. В центре стояли четыре фигуры, две из них окружали третью, в то время как четвертая стояла в стороне. Одна из них явно была женщиной, и хотя эрозия давно стерла выражение ее лица, то, как она нежно держала фигуру в центре потолка, явно свидетельствовало о какой-то глубокой тоске. Другой был одет в какую-то броню, встряхивая ту, что в центре. Джоффри нахмурился, продолжая смотреть, направляя луч на центральную фигуру. Его руки, казалось, выкручивались не в ту сторону, но лишь слегка, как будто их движение только началось. Его грудь, казалось, выдалась, а шея изогнулась, как какая-то обезумевшая змея. И его лицо, Джоффри, Джоффри, что это? Причитала его мать, держа его на руках, боль была невыносимой. Его лицо было раздутым. Джоффри, пожалуйста, не надо, Джоффри. Распух, извиваясь в приступе агонии, когда яд забил его дыхательные пути и пурпурный вихрь вырвался со всех сторон, крошечные его струйки уже тянулись к его фигуре. Он перевел взгляд со свадьбы в сторону, пока его голова раскалывалась, следуя за струей, когда она проходила рядом с его дядей Тирионом, ошеломленным, когда он держал чашу. Он продолжал следить за ней, когда она достигла земли. Джоффри вдруг понял, что стоит на пурпуре, весь пол зала превратился в один большой вихрь. Он мог видеть завитки и завихрения, вырезанные в любовных, деградировавших деталях, идеальное изображение проклятия, что мучило его. Джоффри вздыхал каждые полсекунды, руки бесконтрольно дрожали, пока дрожащий свет следовал за вихрем завихрения и жутких фракталов, которые становились все более и более сложными, наконец, достигнув крещендо, когда они внезапно останавливались прямо на том месте, где он стоял. Он упал на землю, тяжело дыша под тяжестью миллиона лет, когда фонарь лязгнул в стороне, освещая круг в центре комнаты, который был лишен фиолетового, прямо перед его теперь поникшей головой. Он увидел что-то вырезанное на круге, два набора. Первый набор представлял собой цепочку наполовину уничтоженных фигур и точек, расположенных одна за другой на одной линии, в то время как другой. Другой набор был написан на общем языке Вестероса. Его рука, казалось, была парализована, когда он схватил фонарь и медленно, очень медленно направил его на зазубренные и стиснутые буквы. ЕВН, ПР, УХА. Ущерб был слишком велик. Время слишком большим, остальные знаки были неразборчивы, он не мог их понять, он не мог их понять. Ответы смотрели ему прямо в лицо, и он не мог их понять. Я не могу их понять. Джоффри внезапно вскрикнул, когда снова упал на колени, долгий, душераздирающий крик, смешался с успокоителями, оставленными шахтерами в комнате, внезапный порыв ветра заставил их дрожать и кувыркаться, гудеть и лязгать. Они загудели. «Кто ты такой? Чего ты хочешь от меня?» Он кричал на пурпур. «Пожалуйста, ответь мне, пожалуйста!» Закричал он, колотя кулаками по полу, его глаза были красными. Умиротворители гудели от слабеющего ветра, становясь тише по мере того, как порыв стихал. «Пожалуйста, пожалуйста!» – пробормотал он, падая на бок, прижимая руки к животу и чувствуя пустоту, всеобъемлющую настороженность, которая, казалось, тянула его вниз на пол. В зале было тихо, ветер стих, резьба неподвижна, пурпур хранил тишину. Какие бы ответы ни оставались для Джоффри, они давно унеслись солью и ветром. Глава 23. «Человек, шторм снова усиливается», – сказал капитан Шах, когда он ехал рядом с Джоффри, удаляясь от своей позиции впереди. «Черт возьми, опять!» Джоффри выругался, остановил своего коня и привстать на стременах. Он снова мог видеть характерных пылевых пророков, формирующиеся на горизонте, маленькие, сдерживаемые вихри песка и ярости, едва превышающие пару метров в диаметре. Джоффри снова выругался, подавая сигнал к остановке. Была причина, по которой их называли «пылевыми пророками», и это не их ораторские навыки. Солнечный луч, Цауба, подай сигнал, «Ставить лагерь и приготовиться к песчаной буре», — скомандовал он себе за спину. «Да, сэр», — сказал солнечный луч, доставая соответствующие небольшие сигнальные флажки. «Это уже пятая за неделю, как будто сами ветры не хотят, чтобы мы добрались до убежища Холла», — пробормотал он Шаху. Высокий разведчик осторожно кивнул. «Очень редко можно увидеть их так много в короткий период времени. И абсурдно случайно, что это произошло, когда нам нужна наибольшая скорость», — сказал он, осматривая серый горизонт, пристально наблюдая за дюнами. «Мы ничего не можем с этим поделать», — пробормотал Джоффри. «Еще один девиз моей жизни. Может быть, я мог бы написать сборник. Скажи остальным собраться в моей палатке после того, как они разложатся. Мы могли бы продуктивно использовать это время», — сказал он. «Я позабочусь об этом», — ответил Шах, пришпорив коня, а Джоффри уставился на неуклонно темнеющий горизонт. Серый занавес медленно окутывал его окрестности. «Нам нужно как можно скорее добраться до убежища Холла до того, как запасы кончатся». «Хорошо, так что мы знаем?» — спросил Джоффри, расхаживая по своей палатке, сцепив руки за спиной в манере, очень похожей на манеру генерала, хотя он этого и не заметил. «Мы знаем, что армия нежити воскрешается неизвестными способами, и что их численность растет», — сказал капитан Сабу, констатируя очевидное, пока расстегивал ремни на своей тяжелой броне. «Мы также знаем, что могущественная группа сектантов, известная как Серые Шептуны, во главе с каким-то человеком по имени Варом, несет ответственность или, по крайней мере, сотрудничает с силой, стоящей за массовыми воскрешениями», — сказал Джосс, нахмурившись, когда он подумал обо всем этом. «Мы знаем, что ожившие могут быть уничтожены или убиты, если они достаточно повреждены, и огонь, кажется, сжигает их, если позволяют обстоятельства. И есть что-то об обсидиане, что связано со всем этим, но я не знаю, как», — пробормотал Ксон Ми вслух, проходя вперед и опираясь на маленький столик. Джоффри продолжал расхаживать, в то время как песчаная буря за стенами палатки усилилась вдвое, жуткий визг и грохот песка стали зловещим фоном для мыслей в его голове. «Обсидиан делает что-то плохое для шепчущих или их союзников. Обсидиан. Обсидиан. Также известен как драконье стекло в Вестеросе. Для изучающего историю установить связь было не так уж трудно, хотя он снова и снова пытался ее отрицать. Драконье стекло – одно из немногих, если не единственное оружие, которое, как известно, убивало белых ходоков, непостижимые мерзости, которые стремились уничтожить всю жизнь на Вестеросе. Также известны тем, что воскрешали мертвых, которых называли вихтами. Почти все жители Вестероса считали их мифом. Черт возьми, космос не может быть таким жестоким. Этого не может быть. Он выбросил эту возможность из головы, яростно тряхнув головой, прежде чем оглянуться на Ксон Ми. «Но все же, можешь ли ты сейчас сделать что-нибудь с куском обсидиана, который мы нашли? Может, пару дюжин кинжалов?» — он спросил деревянно-железное солнце. Ксон Ми покачал головой. «Не с этим оборудованием. С передвижными кузницами в убежище Холла может быть, если подумать, возможно. Если бы мы были в Серой Башне», — он снова покачал головой. «Хотя есть кое-что, что я могу сделать сейчас. Я могу использовать весь собранный нами бронзовый лом для изготовления металлических кастетов, не очень опасных, но если я покрою внешнюю часть зазубренными кусочками обсидиана и мы предположим, что этот материал действительно что-то делает с нашими врагами, ну, по крайней мере, это будет хоть что-то», — сказал он, показывая ладони и пожимая плечами. «Сделай это», — сказал ему Джоффри, ненадолго приоткрыв полог палатки, чтобы выглянуть наружу. «Нам нужно добраться до убежища Холла и предупредить остальных», — сказал Джоффри, оглядываясь на своих офицеров. «Чего бы это ни стоило, мы должны вернуться», — сказал он, глядя на шторм снаружи твердыми, как гранит, глазами. Песчаная буря бушевала непрерывно и, казалось, становилось все хуже после каждого дня тяжелого марша. Джоффри пристально смотрел на доску перед собой, ломая голову над несколькими фигурами, которые ему удалось извлечь из резного зала. Он зарисовал все внутри круга в смутной надежде что-нибудь разгадать, хотя эта надежда оставалась скудной. Сейчас бесполезно разобрать буквы, они могут означать все, что угодно. А вот пиктограммы. Он записывал на другом свитке все, что медленно разбирал из странной цепочки фигур, пытаясь понять ее значение. «Этот выглядит как какой-то солдат или воин, а это похоже на какое-то дерево, окруженное тремя точками. Теперь отрицать это было невозможно. Кто-то в далеком прошлом каким-то образом оставил сообщение для Джоффри. Они вырезали его смерть на его свадьбе почти в мельчайших деталях. Оправившись от нервного срыва, Джоффри опознал в рисунках Тайвина, Тириона, Алину, Маргери, Сира Джейми и даже Сансу. Они каким-то образом знали, что должно было произойти. Не было бы надуманным утверждать, что они, вероятно, стояли за его состоянием или, по крайней мере, были чрезвычайно осведомлены об этом. В аду не могло быть такого, чтобы кто-то, кто не видел пурпур, мог бы вырезать такое точное изображение этого, завитки, развилки и фракталы, от которых у него болела голова. Но что они пытались ему сказать, и зачем оставляли своего рода загадку, а не обычный текст, как они сделали, но на несколько сантиметров ниже. Он думал, что пиктограммы, возможно, представлял собой какое-то заклинание, может быть даже ключ к его проклятию. Он показал пиктограммы Джосу, но тот не понял ничего из этого. Он сказал, что уверен, что это не было какое-то заклинание или письменная магия, о которой он знал, однако, что общего у солдата, дерева и булавы. Он покачал головой, вставая, снова завязывая тяжелый шарф вокруг шеи и рта, прежде чем надеть шлем. Он вышел наружу в бушующую песчаную бурю, потратив мгновение на то, чтобы сориентироваться, и решительно направиться к северному периметру. Наблюдавшие там разведчики смотрели под разными углами, почти погребенные под морем плащей. Они были так хорошо замаскированы, что Джоффри чуть не наступил на них. «Там что-нибудь есть?» – спросил он, присев на корточки рядом с ними, пристально вглядываясь и пытаясь прикрыть глаза рукой. «Все спокойно, сэр», – сказал один из стрелочников, сжимая лук в одной руке, в то время как другая была не слишком далеко от его сабли. «Хорошо, дай мне знать, если шторм сменится», – сказал он ему, прежде чем вернуться. Он обошел периметр, осматривая позиции и пристально глядя на проклятый шторм. Кто-то пытался удержать их здесь, он был уверен в этом. Он немного скептически относился к совпадениям после всего, что пережил. Он присел на корточки рядом с несколькими разведчиками на восточном периметре, пристально вглядываясь в серую бурю. «Здесь что-нибудь есть?» – он спросил их. «Сэр», – сказал один из них, когда он повернулся обратно. «Ничего такого. Ша-ша, смотри, направо», – перебил его один из них, готовя свой лук. Все разведчики медленно поднялись со своей дюны, готовя луки для быстрого залпа. Джоффри мог видеть какую-то фигуру, приближающуюся из-за песчаной бури, медленную, неуклюжую тень. Его сердце сжалось, когда он медленно вытащил саблю, во рту пересохло, когда он пристально вгляделся в силуэт. Нежить снова шла за ними. «Я не дрогну, меня не остановит», — яростно подумал Джоффри. Он должен был добраться до оазиса. Внезапно силуэт остановился и, казалось, каким-то образом раскрылся. Джоффри прищурил глаза, прежде чем внезапно закричать: «Верблюжья баллиста!» «Ложись», — сказал он, прыгнув и схватив одного из разведчиков. Несколько других прыгнули в ту же секунду, но остальные были слишком медлительны. С придушенным скрипом, смутно слышным сквозь песчаную бурю, град метровых стрел обрушился на их позицию, пробивая и пронзая людей Джоффри. «Поднимите тревогу, мы атакованы», — проревел он, снова выглянув из-за небольшой дюны и выругавшись, когда увидел, как большой силуэт исчез и был заменен десятками налетчиков племени верблюдов, без конца стреляющих в лагерь стрелами. Зазвучали рожки, когда Джоффри достал свой лук и отправил стрелу в грудь разбойника. Он сделал это еще раз, прежде чем пригнулся и, едва избежав удара, который попал бы ему в глаз. «Разведчики, отход назад сейчас же, к внутреннему периметру», — крикнул он, когда всадники на верблюдах, словно умножились, вынырнув из-под прикрытия песчаной бури и осыпая лагерь стрелами из своих коротких луков. «Вы слышали, двусанцы? Один выстрел и отход, стреляйте и бегите», — взревел солнечный луч, выпустив стрелу, прежде чем оттолкнуть одного из своих людей назад. Разведчики начали отступать к внутреннему периметру, пробегая по несколько метров, прежде чем выпускать стрелы в налетчиков, заставляя их держаться на расстоянии, ведь лучники на верблюдах были хорошими целями. Вражеские верблюды прервали свою начавшуюся атаку саблями, разделившись надвое и отступив в стороны, продолжая засыпать разведчиков своими стрелами. Джоффри слышал смутные крики агонии и хныканье, приглушенные всеохватывающей песчаной бурей. Он достал еще одного рейдера в шею и снова отбежал назад, пока несколько разведчиков впереди прикрывали его, заставляя верблюжьих лучников целиться быстрее и с меньшей точностью, чтобы стрелы их не нашли. Он подпрыгнул и перескочил через внутренний периметр, образованный окруженными повозками поддерживающей группы. Окруженные фургоны служили последней линией сосредоточенной обороны, и он мог видеть, как большинство легионеров, приближавшихся к ним, уже сделали все возможное, чтобы прикрыть их. Джоффри присоединился к ним, выпуская стрелы, словно одержимый демонами. В то же время десятки всадников сформировали карусель, любимый метод верблюжатников, заключавшийся в постоянном движении по кругу. Всадники, которые были ближе, выпускали стрелы и продолжали движение, уступая место следующим. Таким образом создавался непрерывный поток стрел, благодаря постоянному вращению круга, заставляющий разведчиков постоянно прятаться, дабы в них не попали стрелы. Солнечный луч Джи. Он взревел, когда попал всаднику в плечо, сбивая на землю. «Сэр!» — крикнул трубач, крепко сжимая множество сигнальных рогов, пока, пригибаясь, бежал за легкой повозкой с продовольствием, недалеко от Джоффри. «Сигнал отступления и оборона. Прямо сейчас, черт возьми!» — сказал он, присев на корточки, прислонившись спиной к повозке и позволив ей прикрыть его от смертоносных стрел. «Да, сэр!» — отступление и весь легкий фургон, на который опирался Джи, разлетелся на осколки, когда множество тяжелых болтов пронзили его, жестоко изрешетив Джи и четырех других разведчиков, некоторых из них отбросило силой удара. Джоффри попытался заглушить их душераздирающие крики в своем разуме, когда он прыгнул и схватил своего трубача за плечи, оттаскивая его к своей повозке, пока град стрел осыпался вокруг них. «Кто-нибудь, достаньте эту проклятую баллисту!» — прорычал Джоффри за спину, когда он снова выглянул. Разведчики, стоявшие ближе всех к нему, целились и выпускали стрелы в баллисту. Попадания не казались эффективными. Стрелы безвредно втыкались в даже на вид прочную повозку, пока она снова не исчезала в песчаной буре, используя свою печально известную подвижность, чтобы быстро переместиться бог знает куда. Он увидел, как капитан Ху перепрыгнул через баррикаду из ящиков и тележек и принял командование разведчиками справа от него. «Солнечный луч Джи!» — крикнул он мужчине, стоявшему рядом с ним, но разведчик выглядел безразличным, его глаза были неподвижны, кровь сочилась изо рта и искалеченного плеча болт оторвал ему всю правую руку. Джоффри взял один из его рогов, глубоко вдохнув. Он дул отступление и оборона снова и снова, взяв саблю другой рукой, оставил там свой лук, на левом фланге. «Больше стрел!» — заорал он на людей, укрывшихся вокруг него за повозками и ящиками. «Отвлекайте их! Давай же! Давай!» — крикнул он, указывая саблей на другую стрелковую карусель слева от себя. Он снова протрубил в рог, когда стрелы дождем посыпались по всей округе, вонзаясь в дерево и плоть, одна из них задела его правую руку. «Сэр! Сэр!» — крикнул солнечный луч, встряхивая Джоффри. Он опустил рог и глотнул воздуха, проклиная бурю, когда в рот ему попало немного песка. Он нырнул вместе с солнечным лучом за фургон, пытаясь расслышать его сквозь вой песчаной бури. Он вздрогнул и понял, что это была его лагерный помощник, Ло. «Что такое солнечный луч?» — спросил он, прежде чем быстро выглянуть наверх, чтобы снова взглянуть на самый левый круг карусели. «Дерьмо, оранжевая секция, со мной сейчас же!» — крикнул он, вставая и побежав к северному периметру, таща Ло за собой. «Части капитана Шаха и Ксон Ми находятся на южной стороне, сэр, они запрашивают приказы!» Его помощник закричал, когда он и Джоффри ударились о стенки фургонов, ящиков и тележек, которые служили северной стеной внутреннего периметра. Он мог видеть легионеров, бегущих к внутреннему периметру и получающих сабли в спину от налетчиков племени верблюдов. Их окровавленные изогнутые мечи пожинали ужасающие урожаи крови и плоти, быстро скрывающиеся в буре. Редкие стрелы немногих разведчиков на северном периметре не являются сдерживающим фактором для резни. Большинство из тех, кто стоял там, были мертвы, изрешеченные стрелами. «Оранжевая секция, прикрывающие стрелы!» — крикнул он, когда разведчики из оранжевой секции 17-го добрались до него, укрываясь за телегами и телами. Дополнительные луки уничтожили многих из самых авантюрных верблюдов-налетчиков, заставив их поспешно отступить, давая выжившим легионерам достигнуть относительной безопасности внутреннего периметра. Джоффри встал, несмотря на случайные блуждания, которые засыпали его позицию, нахмурившись, наблюдая за отступающими налетчиками. Он оглянулся, безмятежно осматривая другие части внутреннего периметра. Они учуяли здесь кровь, они попытаются прорваться на севере. «Ло», — сказал он и схватил солнечного луча за плечо, «приведи капитана Сабу и его рейнджеров, скажи ему, что они попытаются прорваться с севера», — крикнул он ему в лицо, чтобы быть услышанным в песчаной буре. «Да, сэр», — он быстро отдал честь, прежде чем умчаться назад. Он повернулся назад, неуклонно осматривая горизонт в поисках ужасной атаки. Он напрягся против ветра, прищурившись, когда песок ударил ему в лицо, и редкие стрелы совсем перестали падать по периметру. «Сэр, все кончено?» — спросил один из разведчиков, немного опуская лук. Джоффри продолжал щуриться, держа одну руку на сабле, в то время как другая сжимала заднее колесо фургона. Он заметил одинокого всадника, вынырнувшего из песчаной бури и размахивающего саблей. «Нет, но так или иначе это произойдет достаточно скоро», — сказал он, и спокойствие овладело им, когда он увидел, как всадник взмахнул саблей вперед. Десятки верблюдов-налетчиков появились у него за спиной, размахивая саблями и легкими кожаными щитами. Джоффри поднял руку, высоко держа саблю. «Выбирайте цели, в первую очередь стреляйте по верблюдам», — крикнул он. Песчаная буря закружила его серый плащ позади него. Разведчики поднялись как один, целясь и натягивая луки. «Ждать, ждать, ждать, стрелять по готовности», — крикнул он, рубанув саблей вниз. Дальность для стрельбы была оптимальной, и это доказывалось тем, как точно дождь стрел валил людей и верблюдов по всему внешнему периметру лагеря, но они не останавливались. «Только одна фракция выйдет из этой битвы. Готовьтесь встретить верблюдов», — взревел Джоффри, перекрывая хор громов, повышая голос, чтобы его услышали. Он прислонился к повозке, когда верблюды приблизились, настоящий прилив, намеревающийся разбить маленький круг, обезумевший от перспективы достать припасы. Звук раздираемого дерева и раздавленной плоти поглотил все остальные звуки битвы. Когда Джоффри рухнул на песчаную землю, тела и верблюды падали вокруг него. Он попытался подняться, но снова упал, заметив спешившегося рейдера, пытавшегося отрубить ему голову. Он почувствовал, как сабля нанесла ему небольшую рану на затылке, прежде чем он с ревом вскочил и бросился на человека, сбивая в рукопашную схватку в песке. Джоффри потерял саблю в борьбе, пытаясь помешать мужчине выпотрошить его кинжалом. Он отбросил маленький кинжал и ударил мужчину в нос, прежде чем тот ответил диким ударом кулака в лоб Джоффри, заставив его увидеть мерцание посреди песчаной бури. Он сомкнул руки на шее мужчины, где-то был потерян его защитный шарф, сжимая ее изо всех сил. Налетчик из племени верблюдов попытался стащить его, изо всех сил пытаясь оторвать руки Джоффри от своей шеи и несколько раз ударил его по голове, когда не смог сдвинуть его руки. Рейдер выглядел таким же отчаянным, как и Джоффри, и вдобавок умирал с голоду. Скорее всего, они спасались бегством от той же опасности, и, скорее всего, перспектива забрать продовольствие и припасы была слишком велика для племени, чтобы игнорировать ее. Джоффри продолжал сжимать и сжимать, задыхаясь от неровного дыхания. По прошествии того, что казалось вечностью, человек медленно, очень медленно осел, его голова опустилась на землю и замерла. Он встал, используя ближайшую перевернутую тележку в качестве опоры. Он схватился за голову, когда увидел разведчиков капитана Сабу, окруживших рейдеров сбоку и пожинающих кровавую жатву. Это было уже слишком для рейдеров, они сломались почти сразу, как тяжело бронированные рейнджеры 4-го полка врезали мимо во фланг. Другие разведчики снова достали луки и всаживали стрелы в спины убегающих верблюжих налетчиков. «Капитан Сабу, прими командование и убедись, что они не вернутся», — крикнул он своему капитану в доспехах, прежде чем броситься на южную сторону. Там он нашел Ксонми и Шаха, которые прятались за какими-то ящиками с припасами и возились с маленькой двухколесной тележкой размером не больше крупной собаки. Он спрыгнул к ним как раз в тот момент, когда ящик с их стороны был отброшен назад с невероятной силой, осыпав пару разведчиков осколками и множеством тяжелых болтов. Джоффри выглянул через отверстие, оставленное атакой во внутреннем периметре, и увидел силуэт прочной телеги, поворачивающий свое маленькое приспособление слева от него. Тяжелый деревянный щит, прикрывавший его, был усеян стрелами, но похоже они не нанесли никакого урона. «Эта верблюжья баллиста разрывает нас на куски, скажи мне, что у тебя есть что-нибудь, Ксонми», — сказал он, поворачиваясь к своим офицерам. «Мы работаем над этим». Капитан Ксонми хмыкнул, тоже заглядывая в дыру. Он обернулся и увидел деревянно-железного двулучника измученного вида. Он нес короткую толстую трубку размером с его руку с золотым извивающимся драконом, нарисованным на ее конце. «Перекрученный дракон, ты говорил мне, что они похожи на бросание костей», — воскликнул Джоффри, когда Ксонми, Шах и двое мужчин погрузили его на маленькую деревянную тележку. «У тебя есть идея получше», — крикнул в ответ Ксонми, когда они положили его на маленькую тележку и привязали к ней веревку. Джоффри мог видеть выброшенные трубки предыдущих попыток, разбросанные по тележке. Они были слишком далеко, чтобы нанести хороший удар невероятно неточным оружием, им нужно было подобраться поближе, и так, чтобы проклятая баллиста не порвала их в клочья. Джоффри глубоко вздохнул, прежде чем выхватить лук из рук павшего разведчика. «Я собираюсь отвлечь их, вы двое приблизите дракона, пока они сосредоточены на мне, и отправите баллисту обратно в ту проклятую песчаную дыру, из которой она появилась», — приказал он им, не оставляя места для сомнений. Он выглянул еще раз. «Готовы», — крикнул он им. На 2 секунды воцарилась тишина, прежде чем Ксонми крикнул в ответ: «Готово». Джоффри рванул как тигр, метаясь зигзагами и разбрасывая маленькие всплески серого песка позади себя. Он побежал к неровности на северо-западе от верблюжьей баллисты. Стрелок баллисты выглянул сквозь безликий деревянный щит и начал вращать баллисту, следуя за ним, пока он продолжал бежать и выпускать бесполезные стрелы в повозку. Они не могли игнорировать угрозу с фланга, которую представлял бегущий к ним безумец. Приглушенный щелчок добрался до него за мгновение до прилета стрел. Он прыгнул и покатился по твердому песку, слыша свистящий шепот стрел, летящих или врезающихся в песок вокруг него. Он вскочил после броска и выругался, когда увидел, что повозка движется. Теперь она был к ним боком, и он мог видеть хлысты, которые появлялись из передней части фургона, отчаянно подстегивая верблюдов двигаться. «Я должен снизить его мобильность, иначе нам придется делать это снова», — быстро подумал Джоффри. Его колени упали, и он позволил инерции протащить его вперед, быстро натянув свой лук и направив стрелу в череп ведущего верблюда. Это повергло других верблюдов в панику, но теперь баллиста поворачивалась к ближайшей дюне, на обратной стороне которой он мог видеть Ксонми и его человека, направившего дракона на телегу с близкого расстояния. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет, сюда!» — закричал он, выпуская стрелу за стрелой, убивая остальных верблюдов, но баллиста продолжала свой путь к Ксонми, не останавливаясь. «Ксонми!» — Джоффри закричал как раз в тот момент, когда из дюны вырвался клуб дыма, а визжащий снаряд из самого ада, кружась, полетел к экипажу. Перекрученный дракон врезался прямо в переднее колесо фургона, прежде чем исчезнуть в ярком оранжевом взрыве, отбросив дымящиеся останки фургона в сторону. Он трижды перевернулся, прежде чем остановился, маленькие струйки дыма лениво выползали из его нутра. Джоффри побежал к нему, заходя сбоку и держа наготове стрелу. Он увидел искалеченное, неподвижное тело воина племени верблюдов, наполовину высунувшееся из дыры, оставленной в повозке взрывом, вместе с запахом вареной плоти и реками крови. Джоффри опустил свой лук с измученным видом. Обернувшись к своим, он нашел Ксонми и его двулучника, подходящих к нему.